Глава вторая. Ноги сами потянули нас в парк, наблюдать за стаями перелетных сине-белых акалий и лакомиться засахаренными сердцевинами анжарских орехов. Пока Вейн хрустел в мое ухо, я хмурила лоб и прикидывала, сколько у меня осталось дней на изучение трактата. На внеплановые каникулы отвели всего неделю, так что завтра мне обязательно надо вернуться в лавку с блокнотом и сканирующим артефактом. Все лето я уламывала Сиру Фервей выкупить рассыпающийся на магическую пыль фолиант. Лично нашла его на благотворительном аукционе в Липтоуне. Ясингхар, такую редкость она перепродаст в разы дороже какому-нибудь столичному снобу. Вроде упыря желтоглазого, ага. Уверена, гад спит и видит, как увести из-под носа мое сокровище. Но до этого я успею хоть что-то законспектировать. Моя работа над плетением медленного нагрева встала намертво. И забытые знания господина Мелизингера были бы очень-очень кстати. «Ты опять в облаках, витая шеф», — хрустнул на ухо Диккенс. «Напротив, я очень твердо стою на земле», — притопнула по траве с усмешкой. В голову тут же прилетел очередной бум. Поморщилась, потерла виски. «Да что же это такое? До сих пор болит?» Парень заботливо потрепал меня по волосам и приобнял за плечи, защищая плащом от промозглого осеннего ветра. Перед глазами плыли очертания деревьев и прохожих, кутающихся в походные мантии. Погода портилась, люди куда-то спешили, размазываясь расфокусированными пятнами передо мной. Я и Вейн это могла опознать лишь потому, что он в мое ухо пыхтел и об щеку терся. В глаза словно песка насыпали, черного и едкого, взрывающегося яркими золотыми искрами при каждом приступе. Прямо скажем, сегодня был не лучший день для нашего долгожданного свидания с сиром Мелизингером. Но я не в том положении, чтобы носом вертеть. Странные происшествия в Академии начались как нельзя кстати. Нет, проклятые двери — это, конечно, плохо, ужасно, но все таки немного хорошо. Потому что рано или поздно мастер, вызванный ректором из столицы, все там тщательно залатает и подотрет. А я тем временем хоть одним глазком погляжу на трактат. А если повезет, то и двумя. Чем Варх не шутит? Эф. Всю дорогу трещит, того и гляди, совсем расколется. Проворчала с обидой. «Нет, этого нам не нужно. Тогда твой мозг вывалится. Да вот прямо сюда и вывалится. И кто станет новым научным светилом?» Захохотал парень, глядя на поросший сочной травой холмик. Я поморщилась. Слишком громко. «Прости, прости, крикетка. Ну что, домой?» «Еще погуляем», — помотала больной головушкой. Машинально потерла запястье. «Да что за грязь-то такая въедливая? Бестолку». Пятно как будто только сильнее расплылось от моих стараний. Покосилась на Вейна, выжидательно покусала губу. «Ну нет. Сама я точно заводить эту тему не стану». Он не торопился приглашать меня на бал Варховых даров. Выдерживал драматическую паузу. Но я-то знала, что это неизбежно случится сегодня. Мы уже третий год туда вместе ходим. Такая традиция. Это ведь неплохо, когда в твоей жизни все предопределено, и ты знаешь, что будет завтра. Сам Диккенс был математически выверенным, будто созданным искусственно. Весь какой-то немножко средний. Средней привлекательности, среднего роста, средней болтливости. Пожалуй, если бы меня попросили описать своего друга, я бы запнулась и надолго застряла с этим вопросом. Так, волосы светлые, длинные, глаза медовые. Уши, рот, нос и шея присутствуют. Если бы мы не виделись каждый день на занятиях, через месяц я могла бы его и не признать. Но мне было бы приятно с ним заново познакомиться. Кроме Ровейна Диккенса, с которым нас связывали условно средние отношения, то ли дружеские, то ли любовные, у меня еще была учеба на факультете теоретической магии. И скромненькая такая, более чем осуществимая мечта — заниматься в будущем бытовыми плетениями. Набор называется «Жизнь без потрясений». Пользуется, между прочим, большой популярностью у анжарцев. Никто меня к скучной, предсказуемой жизни не принуждал. Просто мать со своими безумными, смелыми экспериментами уже довела отца до седых волос раньше положенного срока. Если я пойду по ее стопам, папа через год вообще облысеет. А кто виноват будет? Конечно, Эйви. Дед при жизни говорил, что маму сгубила нетерпеливость. Суетливая она была. Вместо того, чтобы хорошенько разобраться в теории, сразу все бежало проверять на практике. Мне очень крепко въелись в память эти слова. Правда, с дедом я была не согласна. и в маминой смерти винила кое-кого другого, хоть и старательно кивала старику, чтобы не расстраивать. Как бы там ни было, со мной семейству повезло. С утра пораньше я закапывалась в научные труды моих предшественников, исчеркивала блокнот нелепыми, но без сомнений гениальными идеями, снимала мак-копии с редчайших забытых фолиантов, но желание поэкспериментировать и проверить теории в лаборатории так во мне ни разу и не возникло. Нет, трусихой я не была, просто... Назовем это ответственностью. Вот случится со мной что, и кто останется с отцом? То-то же. Жуткие молоточки, бьющие в виски так остро, что голова будто в прямом смысле раскалывалась на запчасти, к вечеру грозились меня доконать. Весь день Вере под хвост пошел, начиная с посадки в маквояжёра у академии. Утро выдалось нервным, студенты впихивались в транспорт всей толпой, не глядя забрасывая сумки на крыши вояжёров. Доктор Граймс строго грозил ампутацией мозгов всем, кто рискнет подойти к кабинетам и вляпаться в проклятие. Дёрганный ректор разве что волосы на себе не рвал. Красивые, между прочим, и старательные им отращиваемые. Тут я его понимала. Почерневшие от темной магии двери выглядели жутко, словно за ними гостей встречала сама бездна. Словом, слишком много для одной меня, болезненно жаждущей спокойной, размеренной жизни без потрясений. А сегодня еще очередной день памяти. И глаза с ночи на мокром месте. «Ты придешь вечером?» Вспомнила, что хотела пригласить Диккенса к нам. «Ну вот что мы будем сидеть втроем, как голодные виры на болоте? Экономке лишний рот только в радость. Мы с папой в такие дни все равно не едим. А это уместно, Эв, твой отец. 6 лет собирал толпу незнакомцев на официальной службе и слушал живые речи про маму». Скривилась, припомнив холёные столичные лица, закрытые добродушными масками. «Мерзавцы. В кои-то веки соберемся узким кругом без этих. Приходи». В горле растеклась горечь. То ли от магрени, то ли от воспоминаний. Я притормозила Вейна жестом и свернула на дорожку, убегающую влево, к фруктовым палаткам. Мне срочно нужно было перебить отвратительный и горько-сладкий привкус во рту. Схватив с прилавка простачки Марисы первое попавшееся яблоко, я сунула ей Йорген и принялась торопливо обтирать красный плод подулом юбки. Горечь становилась невыносимой и уже разъедала язык. «Тебе надо чаще есть фрукты, Эйви. Ты бледная, как сама смерть», — выдала сомнительное сравнение Мариса. Я поблагодарила за заботу, резко развернулась и размазалась носом по твердой, недовольно дышащей поверхности. Приятно, кстати, пахнущей. Не военным и не по местному. У нас в Анжарской провинции простые работяги больше по части ядреного пота, а студенты в академии иной раз так зальют себя парфюмом, что дурно делается. Я вообще не очень люблю посторонние запахи и никогда не пользуюсь духами. К вечеру сама себя начинаю раздражать. Но конкретно этот аромат, пожалуй, я могла бы и полюбить. Было в нем что-то знакомое и родное. Даже горечь во рту на миг перестала чувствоваться. А это уже ого-го, какой плюс. «Опять вы», — прозвучало хриплое над моей макушкой. «Ой, какое недовольное. И тоже знакомое. Величайшая несправедливость, что так приятно пахнет этот вот... Этот вот...» «Проклятье!» Убрав с его походного плаща свой блаженно принюхивающийся нос, я отпрянула к прилавку с фруктами. Несколько альтоцитронов упало в траву, но Мариса и ухом не повела. Ошалела, пялилась на хитанца, заранее ожидая неприятностей. У простых людей на это дело особый нюх. Но маг, к радости торговки и к моему неудовольствию, вонзался своими пылающими желтыми топазами не в нее, а в меня. Обвинял. То ли в том, что опять ему на пути встретилась, то ли напротив в том, что из лавки сбежала, не дав ему насладиться сладостью триумфа. Варха разберет этих столичных снобов, что им на сей раз пришлось не по вкусу. «Я уже ухожу», — на всякий случай заявила мужику и сдвинулась в бок. «Нет, у меня был, конечно, соблазн встать намертво, раскинув руки и не подпустить его к прилавку. Но я вовремя напомнила себе, что эта месть будет выглядеть глупо и по-детски. Магрень усиливается, нервы мне дороги, а горечь во рту сама себя не прогонит». «Уходите», — согласно кивнул хитанец, видаясь глазами в моё яблоко. «Но без этого». Я так засмотрелась на его небритые щеки и неприлично ровный загар, что не сразу уловила смысл слов. Завороженно поднесла фрукт к губам, невольно перемещая взгляд мага с яблока на свой рот. Он послушно пристыл глазами к моему лицу. Шумно вдохнул, поморщился. Словно от меня пахло куда хуже, чем от его драгоценной столичной персоны. Но я точно принимала душ после изматывающей поездки в Эйжоре. Если и пахло чем, то просто собой. Мак очертил глазами мои губы, припавшие к яблоку. Проморгался, зажмурился и резко схватил за запястье. Сжал неприятно, стягивая кожу, и дернул меня к себе. «Ай!» «Стоять!» Грозно зашипел на мою попытку вырваться. «Тьма! Наверное, он все же из тех психованных, которые от прикосновений звереют. А я в него целым носом вмазалась, совсем к нему прилегающим. «Больно!» — вскрикнула, расширив глаза, впитывая ими образ темноволосого хитанца. «Нет, странный он все-таки. Красивый, но жуткий. И эти глазищи...» «Бросьте!» — рявкнул требовательно и потряс мою несчастную руку, все еще сжимающую красное яблоко. «Да чем мы с фруктом ему не угодили? Пустите!» — просипела, выкручивая руку. Рисковала без кожи остаться, так крепко держал. Эдак у меня на обоих запястьях отметины будут. На одном — клякса чернильная, на другом — вархова пятерня в багровых тонах. Опять отец будет глаза закатывать и ворчать, что из меня такая же женственная благовоспитанная особа, как из него ее величество. Но поскольку я понятия не имею, как выглядит это величество, то не могу так сразу оценить, насколько папе туда далеко. «Отдайте яблоко девице из Аквилука». Незнакомец отпустил, наконец, мое измученное запястье и сунул под нос свою раскрытую пятерню. Ну вообще. Нет, мало того, что он третий или какой там по счету раз указывает мне на мое место. Мало того, что лишил меня радости подержать в руках трактат Мелизингера, а до завтра книжку и продать могут. Так еще и яблоко мое забрать хочет. Совсем они там в своей столице окхарели. Я за него, между прочим, Йорген заплатила и сдачи не дождалась. Дорогой вышел фрукт, и он мне нужен. Купите себе собственное и наслаждайтесь. По любую сторону, но подальше от меня, мистер. Поморщила нос, отказываясь впускать в себя чудовищно приятный запах. Не хватало еще потом повсюду таскать с собой этого мужчину. Демонстративно откусила от сочного красного бока. Чавкнула смачно, разжевала, не отрывая глаз от пылающих огнем джантариков. Полный мрак ей в арху. Горечь во рту не пропала, а напротив усилилась. Но я не успела свыкнуться с новым ощущением, потому как на горле сжалась каменная ладонь. Так сильно, что глаза из орбит выкатились. «Варх, меня прибери! Он точно психованный!» Я захрипела, подавилась, закашлялась. Маг грубо развернул меня к себе спиной и от души шлепнул между лопаток. Недожеванный кусок выскочил на траву, и только после этого хитанец изволил отпустить мой локоть. «Вы ненормальный!» Просипела, оборачиваясь и потирая горло, на котором, уверенно, тоже теперь отпечаток руки виднелся. «Не знал, что у анжарцев темная материя входит в рацион», — равнодушно бросил невоспитанный тип и отвернулся к Марисе. Снова потерял ко мне интерес. Словно не он меня тут тряс и по спине поколачивал на виду у прохожих. Самодовольный квахар. Такого наша экономка даже в суп не возьмет, чтобы еду желчью не испортить. «Серж, что-то не так?» Причувствуя неладное, промямлила торговка. На фруктах остаточные следы разрыва, почти все запятнаны мраком. Лицо его сделалось жестким, требовательным. «Как вы планируете это объяснять, м?» Он достал из кармана черно-золотую карточку и быстро помахал перед ее носом. Не представляю, как Мариса успела что-то на ней прочитать, но остатки краски резко пропали с ее лица. «Мраком? Да как вы это видите?» Всплеснула руками простачка. «Я проницательный». Растёкся в жуткой ухмылке хитанец, и даже мне стало не по себе. Я покосилась на фрукт, все еще зажатый в пальцах. Я ошеломленно выронила его на траву. «Плохое, плохое яблочко! Если этот квахар неощипанный не шутил, расстройство живота и мак резерва — меньшее, что мне грозило». Но прилива благодарности не случилось. Горло еще саднило, лопатки горели после спасительного шлепка. Не мог он повежливее как-то донести информацию? «Поставщик сказал, что чистые они». Мариса виновато повела плечом. «Разрыв дальше был у другого склада. Мы давно работаем, с чего бы не доверять. Да и как проверить?» «Понятно. И других травите, и сами травитесь». Нахмурился хитанец, проводя ладонью над прилавком. Пальцы его окутывала едва заметная фиолетовая дымка, потрескивающая слабыми разрядами. Внезапные мигрени, темные пятна в глазах, обмороки. «Голова болит третьи сутки», — покорно призналась торговка. «Тут все загрязнено», — выдал вердикт обладатель черно-золотой визитки. «Уничтожьте, лучше сожгите». «Все?» Женщина задохнулась ужасом, вышла из-за прилавка и загородила его собой. «Но, сир, я не могу позволить себе сжечь весь товар». «Отравить прохожих, видимо, можете», — с издевкой протянул маг, обходя неказистую фруктовую палатку. «Разве вы не можете их как-то очистить, сир?» У нее тряслись пальцы. У простаков было не так много возможностей зарабатывать в Эрине. Я хоть сама чуть не отравилась, все равно сочувствовала Марисе. Вряд ли она имела свободные средства на новый товар. «Я?» — поперхнулся маг и демонстративно поправил отворот плаща. Только сейчас заметила на нем знакомую эмблему. Вот точно такую же видела в кабинете у нашего ректора, в рамочке рядом с портретом миловидной белокурой леди. Понятия не имела, кто такая и зачем Керу ее у себя на стене держал. «Такие, как вы, все могут», — с благоговением в голосе прошептала Мариса. «Куда уж нам, простакам? Разве много это времени займет сир? Эта палатка — все, что у меня есть». «Мое время дорого, и даже несколько минут я предпочту потратить иначе», — фыркнул, брезгливо косясь на зараженные фрукты. «Дайте слово, что все уничтожите, и мы разойдемся. И скажите спасибо, что я не вызвал сюда маг-инспекцию». «Маг-инспекцию? Она ничего не нарушала», — вспыхнула я сердито. «Сказала же, что не могла проверить». «И потому продавала непроверенное?» «Я полжизни у нее фрукты покупаю», — заверила мужика. «Всегда вкусные, спелые и без мрака». «Мне решать, нарушала или не нарушала». Он поморщился неприязненно, едва я сделала шаг к нему. Отмахнулся, словно я жужжала над ним назойливой анжарской мухой, от которой один шум и никакого проку. «Но, сир...» Мариса вдруг упала на колени и схватила подол его плаща, просительно скривилась, вымаливая милость. Грудь запекло. Неприятно было смотреть на чужое унижение и быть бессильным чем-то помочь. Но этот маг... О да, он мог. Размер его маг-резерва был явно соизмерим с размером эго. «Уничтожьте». Сухо бросил хитанец, плотнее запахнул плащ и, развернувшись, стремительно пошел по дорожке к выходу из парка. Этого я так оставить не могла. Пнув гадкое яблочко, потемневшее вместе укуса, я решительно побежала следом. Сама не знала, с какой целью догоняю незнакомца. Вряд ли он ко мне прислушается и вернется помогать Марисе. Но хоть выплесну все, что думаю о таких, как он. Я много их повидала, пока мы жили в столице. Да и после, на вечерах маминой памяти. «И это все, да? Перепугали до смерти невиновную женщину, лишили ее дохода, бросили простачку одну разбираться с мраком», — выкрикивала ему вслед, разъезжаясь ногами на влажной дорожке. «Дохода ее лишила собственная глупость», — бросил через плечо. «Я не обязан исправлять чужие ошибки». «Но вы могли помочь. Потратить полчаса вашей никчемной скучной жизни и помочь», — орала в его спину, кривясь от отвращения. В виски все сильнее колотилась привычная «бам-бам», но я пыталась игнорировать боль. Вот зачем я за ним бегу и только сильнее себя расстраиваю? Такие, как он, никогда не останавливаются, никогда не сочувствуют чужому горю, равнодушные, эгоистичные, холодные, как глыбы таширского льда. «Мог?» — пожал плечом, даже не пытаясь изображать хорошего, но просто очень занятого человека. «Так сильно спешите, что ли?» «Нет, не спешу. У меня рейс в 5 по звездносводу», — буркнула спина. Хотя маг и впрямь развил приличную скорость, уносясь подальше от назойливой мухи, той, что я. «Я здесь проездом и по другому вопросу. Это чужие проблемы, которые меня не касаются». «Но вы их сами коснулись. Могли вовсе не лезть и дать мне сгрызть варховое яблоко», — возмущенно пыхтела, едва поспевая за стремительно удаляющимся магом. «Мог», — снова признала спина, не считая нужным обернуться. Но одно дело — потратить пару секунд и не дать доставучей девице отравить себе жизнь. И другое — полчаса отдирать вязкую тьму от альта-цитронов. «А, ясно. Скучная работа, без огонька», — прибавила ходу. «Мне знакома ваша порода». «Ваша мне тоже знакома, мисс». С тяжелым выдохом затормозил хитанец, и я с разбегу вмазалась в его спину. Впитала кхаров аромат, гадство. Но все, теперь полдня буду с собой таскать. Не путайтесь под ногами, пока случайно не раздавил. Не шучу. Знаю, что не шутите. И да, вы раздавите. Закивала ожесточенно, неистово. Вновь вспомнив стадо высокомерных гадов, ежегодно читавших речи на дне памяти. Я видела достаточно таких, как вы, пока жила в столице. Кучка равнодушных снобов. Они говорили о моей погибшей матери, выдающейся личности, светилой экспериментальной магии. После чего шли пить настойку эшерских дварфов и обсуждать последние достижения ученых. А сами, когда нужно было закупить новое оборудование для лаборатории в Хитане, не дали ей ни Йоргена. Заморозили все заявки, проигнорировали все письма. А старое? Оно на то и старое, что никуда не годное. Вот и взорвалось. «И какие же мы?» С опасной ухмылкой уточнил хитанец. Решил, будто он саблезубый вир, играющий с крошкой рассохой. Но не на ту напал. Я шестой час мучилась мигренью, и у меня была индивидуальная непереносимость таких вот выскочек из столицы. Едва ли в парке сейчас найдется кто-то злее и раздраженнее меня, раз в 100 лет и мелкая безобидная рассоха может закусать вира до полусмерти, если у нее был плохой день. Надменные эгоистичные снобы, мистер. Те, которым дела нет до чужой беды. Сильные маги, совершающие подвиги по расписанию, исключительно в удобные для них часы. С ажиотажем выплевывала лестные характеристики одну за другой. Не дорожащий ни своей, ни чужой жизнью ни на Йорген, скучающий от собственного несомненного величия, ждущий, когда мир, наконец, придумает для них достойное развлечение. Звучит отвратительно. Поморщился тип, и его скулы неприязненно дернулись. Вот именно. Закивала довольно. Наконец-то у нас с ним случилось взаимопонимание. Мужик, впрочем, ему не так уж и обрадовался. Может, мне тоже на колени перед вами упасть и подол вот этой штуки? Что это вообще? Мантия? Облобызать, — предложила насмешливо. Только если вам очень хочется. Мак колыхнул походным плащом, заляпанным какой-то болотной тиной, предлагая немедленно приступить к лобызанию. Внутри взметнулось столько желчи, что рой плотоядной саранчи отравить можно. Но я бы ей лучше этого квахара скормила, он посытнее будет, хотя тоже наверняка горчит, несмотря на одуряющий аромат. «Да что вы о себе возомнили? Царь и бог книжного отдела? Гроза торгашей испорченными продуктами? Сильнейшие всея и всего?» Я уперла руки в бока и уставилась в желтые глаза. Ну и жуть. Такими только детей в сказках пугать. Полный мрак. «Да знаете, кто вы на самом деле?» «Кто?» «Да он провоцировал меня, а я велась как первокурсница. Невозможно остановиться». «Прыщ на линяющей заднице винторогого кхара, вот кто!» «Хм, прыщ, значит». Он приблизился и навис над моим пылающим лицом. «Прыщ, да!» — выдохнула упрямо и сдула черную прядку, упавшую на нос. «Ох, Эйви, с самой тьмой играешь. Как не оперившийся квахарчонок, ей в арху. Сколько раз отец тебе говорил держать язык за зубами в присутствии сильных мира сего?» «И не где-нибудь, а именно на линяющей. Хм, линяющий, линяющий!» — покивала равнодушному мерзавцу. Золотые глаза ярко вспыхнули, осыпав меня тысячей крошечных искр, и отчего-то весь мой запал поугас. Я не трусливая, нет, но рациональная, обычно. Не вижу смысла рисковать почем зря, но конкретно этот экземпляр сам напрашивался. Должен же хоть кто-то сбить спесь со столичного зазнайки и на пальцах объяснить, что в нашем простом, как гхарова копыта, аквилуке так не принято. У нас небольшой уютный городок, окруженный пастбищами, садами и фермерскими угодьями, где все знакомые готовы помочь друг другу, а непривычные ему столичные залы, в которых принято изливать яд и льстить до изжоги, и хвастаться юбками из тресольского шелка. Вы даже не догадываетесь, кого сейчас осыпали оскорблениями и чем он может на них ответить. Не слишком ли смело для разумного существа со здоровыми инстинктами самосохранения? Вкрадчиво промурлыкал жуткий тип, и сердце обреченно свалилось к пяткам. «Или у вас их нет?» Чутье горькими толчками пробивалось к горлу. «Все, Эф Ламберт, ты допрыгалась, добегалась и доболталась. А ведь и впрямь понятия не имеешь, насколько этот маг психованный и какую твою часть тела сожмет следующий». Я незаметно выдохнула и покусала губу, чем нечаянно привлекла к своему лицу лишнее внимание. Тяжелый взгляд снова упал на мой онемевший рот. В который раз хитанец смотрел на него так, что ноги подгибались и сердце в живот проваливалось. Это же просто рот, ничем не выдающийся. Им едят, пьют и временами говорят гадости всяким столичным снобам, заслужившим, между прочим. Есть инстинкты. Признала, мысленно поглаживая уязвленную гордость. Нетрусливая, рациональная. Нельзя подставлять отца. Он все, что у меня осталось. Надо думать о хорошем. Впереди неделя каникул, в лавке дожидается трактат Мелизингера. Нет смысла рисковать из-за золочёного квахара, с которым мы больше никогда не увидимся. Совсем никогда. И это радовало до колючих мурашек. А два столкновения подряд — просто совпадение. Нелепое и неприятное. «Хорошо», — девица из Аквилука. Мужик почесал небритый подбородок. «Тогда жду извинений за нелестное сравнение, и мы расходимся в разные стороны». «Какое?» Я поморгала, перебирая в больной голове все, что он мог посчитать нелестным. «То самое». Золотой взгляд снова требовательно ковырнул по моим губам, и я поняла, что пора раскланиваться, прямо срочно. «Ах, это...» «Нет, сир», — выдохнула, проклиная себя всеми нехорошими словами, какие знала. «Это как раз было лестным». Развернулась и побежала прочь, отчаянно надеясь, что мужик не станет меня догонять и пытаться еще за что-нибудь схватить. У него не так много неиспользованных вариантов осталось. И это прилично нервировало, так что ногами я перебирала шустро. «Вы что, знакомы?» — перепугал до полусмерти Вейн, бессовестно вынырнув из-за поворота. Он смешно морщил лоб, в медовых глазах тлели искорки ревности. Я пихнула парня в бок и уложила больную голову ему на плечо. «Глупый». «Эф», — нахохлился приятель. «А ну, отвечай. О чем вы там столько времени трещали с самим...» Выдохнула через прикушенную губу и приподняла бровь. «Он серьезно, да? Еще и обиделся. Понятия не имею, кто это Диккенс, а самомнение столько, будто он — лучший друг Ее Величества и может тут всех положить одним щелчком пальцев. И ему за это ничего не будет. Ничегошеньки!» «Вообще-то, Ламберт, он как раз...» «Проклятье!» — ойкнула, наступив каблуком на шишку. Нога подогнулась и поехала в сторону, чуть не усадив меня пятой точкой в лужу. Сегодня точно не мой день. Всю оставшуюся дорогу до небольшого фонтанчика в центре парка я возмущенно фыркала и сопела. Заносчивый желтоглазый упырь не выходил из головы. Так свысока смотрел, что хотелось подпрыгнуть и больно щелкнуть его по гордому носу. Если бы дотянулось, конечно. И чем он так меня зацепил? Наверное, это из-за мигрени. И дня памяти все так остро воспринималось. Понятно же, что хитанец просто развлекался. Провоцировал, тыкал в больной и ждал, что будет. Разбавлял аквилукскую скуку, которая со всеми столичными снобами в первый день приезда случается. Обычное дело. Девица из Аквилука. Обидно, кстати. Мы с папой сознательно выбрали спокойную, размеренную жизнь в Анжарской провинции. Подальше от хитаны, пропахшей дразнящими запахами открытий и сильной магией. Знакомиться с заумными трудами ученых я могу и здесь. Многие книги в лавке госпожи Фервей дублируют те, что хранятся на особых полках в столичной королевской библиотеке. И вот что все перед ним так расстилаются? Смотреть противно. Заведенно шептала я, прячась в плаще Диккенса. Да чего неприятный тип. И слова цедит, будто говорит со мной ниже его расфуфыренного достоинства. Привык, наверное, в этом своем. Вот из-за тех, кто на колени падает, сильные маги думают, что им дозволено все. Вообще все, Вейн. Поглядела на парня, чтобы убедиться, что он меня внимательно слушает, а не просто орехами хрустит. Иначе для кого я тут распинаюсь? Берут, что хотят, и не думают об оплате. Гадости говорят. Не волнуюсь, что могут кого-то обидеть и сна лишить. «Не заводись, а то мигрень усилится», — разумно остерёг друг. Но меня не проняло. Все внутри ходуном ходило от возмущения. Казалось, вся мировая несправедливость сконцентрировалась в ухоженном типе с золотыми глазами. Словно он нес ее в себе и заражал своим равнодушием других. «Может, я чего-то не понимаю?» — продолжала сопеть негодующе. «Ты просто не читаешь газет», — хмыкнул Вейн. «Я читаю книги и научные статьи в журналах. Мне хватает. А знать, какие нынче юбки носит ее величество, мне, Диккенс, совсем не интересно», — пробурчала с неприязнью. «Не к Вейну, а к варховым юбкам. Отец вечно ворчит, что мне бы, вместо того, чтобы ночами ковыряться в бытовых плетениях, чем-то женским увлечься. Шарф ему там связать, цветы в клумбу у дома высадить или картинки из журналов повырезать, да на стенку наклеить. Забывает, что мне не 12. В единорогов я давно не верю, а на новые юбки Ее Величества у меня стойкая аллергия. А вот если бы хоть изредка заглядывала в Липтоунский вестник, знала бы, что этому и впрямь все дозволено. Пошли, крикетка, подальше. Вейн ухватил меня за талию и увлек вперед по дорожке. Мне темных мастеров всегда не по себе. Ставлю 100 юргенов на то, что у него аура чернее, чем адова бездна. Мы добрели до большого круглого фонтана. Веселые струйки в нем сегодня не били вверх. Медные краны тоскливо высовывались из стоячей воды. На зеркальной глади качалась желтая листва, намекая, что осень действительно пришла в Анжарскую провинцию, и пора утепляться. Я отлепилась от горячего бока Диккенса и выпуталась из его плаща. Огляделась, вдохнула полной грудью. Я любила эту пору, когда клёны зубцы только начинают олеть, когда плакучие гавы прощально шуршат облетающей листвой, а вековые туры гулко гудят скрипучими стволами. В такое время и дышалось как-то легко, по-особенному. Но не сегодня. Воздух едва не застрял в горле, процарапал себе дорожку до легких и взорвался в груди острой болью. «Что с тобой, Ламберт?» — всполошился Вейн, таращаясь на меня во все глаза. «Они у него красивые, я раньше не замечала». «Не знаю, мне плохо», — попыталась сформулировать шепотом. Ощущения описанию не поддавались. Жилы по всему телу натянулись, взвыли, готовые лопнуть. И так необъяснимо страшно вдруг стало. Будто внутрь влезло что-то мрачное, несущее затхлый аромат безнадежности. «Эйви! Эв!» Отмахнувшись от парня, я задрала рука в платье до локтя. Боль растекалась по телу именно отсюда, от моей чернильной кляксы. Да только какие уж там чернила. От запястья по всей руке ползли серые венки, стремительно наливаясь черным. И это было больно. Ой, как же больно! Я так сильно расширила глаза, что чуть сосуды не полопались. Вцепилась ногтями в руку сморщившегося Диккенса, простонала тихонько. Пыталась рассказать, как мне страшно, но горло сжималось, не давая издать нормальный звук. Парень выглядел перепуганным, и это вообще никак не успокаивало. Ему бы заверить меня, что все будет хорошо, и прямо сейчас к нам примчится лекарь. Но Вейн в священном ужасе косился на мою шею. Похоже, дело было совсем плохо. Диккенс не из трусливых. Сейчас, вот так. Он перехватил меня за талию, помогая аккуратно завалиться на холодную траву. Ложись. Меня как-то незаметно обступила толпа. Откуда здесь столько народу? Еще секунду назад все шли по своим делам, а теперь стянулись к фонтану, будто магическим магнитом. «Бедная девочка», — нервно шептала какая-то тетка. «Проклятие, может?» — причитала другая. «Да какое проклятие? Сама тьма!» «Не говори чепуху, откуда в девице тьма?» «А вот ее спроси. Всякие нынче девицы бывают». «Помогите ей, кто-нибудь!» — прикрикнул Вейн, придерживая меня за затылок. Дышалось трудно, на ребра, словно откормленный кхар, всем своим весом уселся и временами пританцовывал. Было настолько больно, что я разом забыла и про магрени, про хватание хитанца. Собравшись с духом, медленно перевернулась на бок и подтянула руку к лицу. Ошарашенно проследила путь настырной черной змейки, стремящейся к локтевому сгибу. И мира сиятельная, а ведь это и правда похоже, как тьма карает. Риса показывала мне жуткие картинки из своей энциклопедии до варховых времен. Вот точно такие же черные ручейки, только нарисованные. Но я же не делала ничего дурного. Да я самый безобидный теоретик на факультете. Ни одного разрушительного эксперимента за 3 года. За что меня наказывать? Лекарь не спешил, да и откуда ему взяться посреди Аквилукского парка? Толпа, судя по шепоту, уже провожала меня в последний путь. То ли в темную бездну, то ли к варху на золотое облако. Прохожие так и не определились, невинная жертва я или сама заслужила, раз тьма лично явилась по ее черную душу. Хотелось расплакаться совершенно по-детски и с обидой заявить, что ничего такого я не заслужила. Меня вообще трактат Мелизингера в книжной лавке ждет. Мне с него завтра еще копии делать сканирующим артефактом. И мамин день памяти. И бал варховых даров в академии. С горьким стоном я безвольно уронила почерневшую руку обратно на траву. Уперлась взглядом в скопище равнодушных ног. В сапогах, в туфлях, в ботинках с начищенными носами. Они переминались, притоптывали, но уходить не собирались. Ждали финала, словно им тут бесплатное шоу устроили. За чистоколом чужих ног продолжался парк. Мои глаза ощупывали размытый пейзаж, выискивая помощи и ответов. Почему? За что? Перелетали с рыжих кленовых листьев на припыленную дорогу, по которой лениво катились воежоры, не замечая беды. Взгляд потерял фокус, потом нашел, уперся во фруктовую палатку и полыхающий перед ней контейнер. Мариса приняла угрозу противного мужика всерьез и все сожгла. Перед тем, как веки окончательно закрылись, взгляд перелетел через весь парк и на том конце уткнулся в страшные желтые глаза. Проклятье! Вархов-хитанец — последний мужчина, которым мне хотелось бы любоваться перед смертью.